1970. «Ну ведь приказал же Константин, и приказал строго-настрого не мешать ему ни под каким видом, тем более когда у него боб-нап. Этот напяливший сегодня рубашку в красную полоску толстяк был одним из самых сволочных инспекторов округа. Наппу следовало угождать, вести с ним долгие разговоры, обхаживать его как девицу, льстить, а затем вдруг сунуть в руку деньги и проделать это с таким же вкрадчивым, показным безразличием, с каким школьник опускает ладонь на грудь одноклассницы. Тут требовалось актерское мастерство, и если ты терял в самый важный момент темп, то полностью терял и Наппа. Константину случалось видеть, как это происходит. Жизнь Наппа протекала в апатичной агонии смешанных чувств, и если кто-то прерывал разговор с ним, он вполне мог вытащить свои грузные телеса из кресла и уйти с пустыми руками, а на следующее утро приехать на стройку. Остроглазым, посапывающим, и начать сыпать ссылками на законы и акты. И потому, когда Сэнди приоткрыла дверь кабинета и, явно нервничая, всунула в него голову, Константин подумал, ну все, ей конец. Уволить ее сию же минуту в присутствии Наппа он не мог, и потому лишь насупился и резко произнес: «Я же сказал вам, Сэнди, не прерывать. Сказал или нет?» «Простите, мистер Стассус, я знаю, просто, ну, звонят из полиции, говорят по важному делу». Константин с шумом втянул в себя воздух, попахивавший сосновым освежителем и потом Наппа. «Полиция. Может быть, что-то случилось со Сьюзен, жившей теперь вне пределов его покровительства? Или с Билли, снова гонявшим на машине со своими дружками? Мир полон опасностей. Народи детей, и ты сведешь пожизненное знакомство со страхом». «Спасибо, Сэнди», — сказал Константин. Он неуверенно протянул руку к стоявшему на его рабочем столе телефонному аппарату, потом взглянул на Наппа. «Если новость плохая, не стоит выслушивать ее в присутствии этого жирного недоумка». Губы у Наппа были толстые и крапчатые, словно сосиски. Он носил рубашки с широким воротом и никогда не застегивал три верхние пуговицы, выставляя на показ, как нечто редкостное и прекрасное, волосатые складки своей груди. «Мне все равно пора идти», — сказал Напп. «Можете меня не провожать». Константин кивнул. «Увидимся завтра утром, Боб», — сказал он. И с отчетливостью, за которую впоследствии очень себя презирал, подумал о том, что этот звонок обойдется ему в целое состояние, съеденное штрафами за допущенные им нарушения. А Сэнди он все-таки выгонит, это уж точно. Он подождал, пока Наппа выберется из кресла и скроется за дверью. Затем нажал на аппарате кнопку. «Константин Стассус», — сказал он, — «чем могу быть полезен?» «Мистер Стассус», — ответил мужской голос, невыразительный, размеренный. Таким мог разговаривать и сам телефонный аппарат. «Да, Стассус. В чем дело?» «Я Дэн Фицджеральд из управления шерифа округа Нассау, мистер Стассус. Нам нужно, чтобы вы приехали в управление как можно скорее. Мы находимся в Миниоле, на Олд Кантри Роуд. Вам знакомы эти места?» «Так в чем дело-то? Кто-то из моих детей...» Он умолк. Таким голосом говорить нельзя. Он обладает слишком большой властью над будущим. И прежде чем этот голос успел зазвучать снова, Константин сказал: «Я хочу поговорить с вашим начальством. Дайте мне сержанта». «Мистер Стассус, если вы приедете в управление шерифа...» «Да говорите же вы, сукин сын, говорите! С моей дочерью все в порядке!» Пауза, заполненная лишь легким потрескиванием телефонной линии. Отзвуки какого-то разговора. Женский голос произносит слова «целыми днями». «Не уверен, что дело в вашей дочери, сэр», — произнес, запинаясь, голос мужской. Константин решил, что ему, не весть по какой причине, позвонили в связи с чьей-то еще дочерью, которую он и не знает. «Сьюзен!» — безмолвно взмолился он. «Видите ли, сэр», — продолжал голос, — «женщина, которую мы задержали, это ваша жена». Из управления шерифа он и Мэри отправились домой, не произнеся дорогой ни слова. Константин довез ее до улицы, на которой она оставила свою машину. Мэри молча, без единого жеста признательности, пересела в нее. Мэри выглядела опустевшей изнутри, необитаемой. Косметика ее размазалась, отчего лицо, злое, взбешенное, казалось немного подтаявшим. Константин ехал за ней к дому, стараясь держаться поближе к скошенному багажнику ее доджа Дарта. «Уже не впервые», — сказал полицейский. «Они не стали бы арестовывать уважаемую женщину, если бы та всего лишь раз сунула в сумочку несколько дешевых вещиц. Нет, за Мэри наблюдали уже не один месяц. Охрана магазина не хотела поднимать шум. Она закрыла глаза на первые две кражи, потом предупредила Мэри. «Мэм, по-моему, вы немного ошиблись. Уверен, вы спрятали эту расческу в сумочку машинально». Но когда Мэри снова проделала это, ее арестовали. Полицейские вели себя вежливо, даже смущенно. «Это же Америка. Если ты чего-то достиг, зарабатываешь хорошие деньги, в твою невиновность хочется верить даже полиции». А Константина смущение полицейских напугало сильнее, чем могла напугать их неприязнь. Они считали, что Мэри следует показаться психиатру. Константин покивал, подписал документы, пожал руку человеку, который доставил его жену в тюрьму. Да и что еще ему оставалось? Мэри свернула на подъездную дорожку, Константин последовал за ней. Войдя в дом, она остановилась посреди кухни, держа обеими руками плоскую сумочку и оглядываясь вокруг с таким недоумением, точно в этой привычной комнате кто-то вдруг переставил всю мебель. «Мэри», — сказал, подойдя к ней сзади, Константин. Одета она была сегодня хорошо, красиво. Короткая темная юбка, зеленый жакет. Константин с удивлением обнаружил, что приглядывается к ее телу, к выпуклости бедер, к строгой симметрии обтянутых чулками ног. «Нет», — отозвалась Мэри. «Что нет?» «Я не знаю и не хочу разговаривать. Впрочем, никакого права просить об этом я не имею. Так?» Он услышал ее прерывистый вздох. Обошел ее, встал перед ней. Мэри плакала, хоть и стояла выпрямившись и держа в руках сумочку. Дыхание давалось ей с трудом. Он понимал, что должен злиться. Да он и был зол, он еще помнил это. Однако злость сгорела где-то вовне его, и сейчас пожарище поблескивало на солнце, и капли воды стекали с его углей. Константин же, похоже, способен был ощущать лишь недоумение и стыд. Такой, точно он сам совершил преступление. «Мэри», — повторил он. «Прошу тебя, Константин», — сильным голосом произнесла она сквозь слезы. «Сейчас нам с тобой разговаривать не о чем». «Одеколон», — сказал он. «Кольцо для ключей, брусок, мыло». Она кивнула и сказала: «Это для Билли». «Как?» «Я думала о нем, когда брала их. Ох, Кон, я пойду лягу. Мне нужно просто полежать какое-то время в постели». «Но почему?» — спросил он. «Денег у нас хватает. Мы же могли купить все это. Сколько оно стоит? $10? 15?» «Думаю, около того». «Тогда почему же?» «Я не знаю». Константин смотрел на нее и видел ту девушку, какой она была когда-то. Видел ее беззаботную самоуверенность, великолепную резкую гневливость, захватывающую дух легкость, с какой она танцевала, вела беседу, подносила к губам бокал. Видел, что сейчас, стоя посреди кухни, она и была... и не была той же самой девушкой. Что-то в ней поникло, заглохло, что-то подточило ее крепкий остов, но что-то прямое и непреклонное уцелело. «Не понимаю», — сказал он. «Значит, нас уже двое», — отозвалась она. «Может быть, тебе следует орать на меня, бить тарелки, может быть, ударить. Хотелось бы знать, станет ли нам от этого легче». «Мэри, я... мне очень жаль». Она рассмеялась неожиданно, с легким придыханием, словно задувая свечу. «Столько лет», — сказала она, — «и, наконец-то, тебя посетили сожаления». Она остановилась на середине фразы, взглянула ему в глаза. Такого пустого лица он у нее еще не видел. «Я лягу», — сказала она. «Поговорим обо всем утром. Я сделаю, что требуется, но сейчас я способна думать только о постели». И Мэри вышла из кухни, не прикоснувшись к нему. Константин слушал, как она поднимается по лестнице, легко и твердо. Константин налил себе виски, постоял, прикладываясь к стакану посреди кухни. В стакане потрескивал лед. По циферблату новых, в форме чайника часов, скользила, кружа, тонкая красная секундная стрелка. Так он и наблюдал за собственной тихой жизнью дома, пока в парадную дверь не вошел Билли. Константин слышал, как сын пересекает прихожую, слышал отчетливое постукивание его подошв по плиточному полу, беззаботные звуки, которые могли бы создаваться копытами пони. Билли вошел в кухню, полагая, что увидит в ней Мэри, а увидел Константина, и лицо его сразу изменилось. «Привет, пап», — сказал он. На нем была яркая лилово-оранжевая рубашка с широкими, колыхавшимися на ходу рукавами. «Уж не женская ли?» — погадал Константин. Пряди спутанных волос Билли свисали до бровей, уменьшая его лицо, и все это, вместе с прыщавой кожей, придавало ему вид туповатого придурка. «Он прекрасно учится», — напомнил себе Константин. «Заработал стипендию Гарварда». «Как делишки, Билл?» — спросил он. «Классно». Билли открыл холодильник, заглянул в него, закрыл. Потом вытащил из банки похожее на сэндвич печенье, аккуратно надкусил его с краешка. «Ты сегодня рано вернулся», — сказал он. «Да», — ответил Константин. «Рано». «А мама где? В городе?» «Мама легла. Не очень хорошо себя чувствует». «А?» Константин пытался придумать, что бы такое сказать сыну по-отцовски. Он отпил из стакана и, почти уж решив, что именно, услышал, как произносит: «Если эти дурацкие волосы отрастут еще немного, ты перестанешь что-либо видеть». «Не перестану», — ответил Билли. «У меня куча глаз понатыкана по всей голове». Константин кивнул. Не может он не острить, не может не бросать на каждом шагу вызов отцу, не издеваться над ним. Константин знал, что любит его. Какой же отец не любит сына? Но хотел, чтобы он был другим. Хотел, вот сейчас, стоять со своим мальчиком посреди кухни, разговаривая об ускользающей красоте жизни, о вечных, сбивающих с толку разочарованиях, которые она преподносит человеку. Хотел помериться с ним силой, запустить в него со всей мочи футбольным мячом. «Ты эту рубашку у сестры позаимствовал?» — спросил он. «Мне нужно идти, пап». «Мы же разговариваем. Разве нет?» «Я должен заглянуть к Дине. Скажи маме, что я там и пообедаю, ладно?» «Я задал тебе вопрос». «Я слышал. Это моя рубашка, пап. Мои волосы, моя рубашка, моя жизнь». «Никто и не говорит, что это не твоя жизнь. Однако главный здесь все-таки я, и потому имею право говорить о твоих волосах. Да и заплатил за эту пидорскую рубашку тоже я». Билли стоял посреди кухни. Стоял, казалось, точно на том же месте, на каком стояла до него Мэри, плача и держа обеими руками сумочку. «Вообще-то говоря, ты за нее не платил», — сказал он. «Я купил ее на свои деньги. Ради этого я и работаю в Крогере, чтобы не брать у тебя больше самого необходимого». «Успокойся», — сказал Константин. «Совершенно ни к чему так распаляться». «Ты не платил за эту рубашку», — повторил Билли. «Но послушай, я все равно собирался отдать ее тебе. Так я смогу рассчитаться с тобой за одну из тех, которые ты покупал мне, когда я был слишком мал, чтобы зарабатывать деньги. Как тебе эта идея?» Он начал расстегивать рубашку, расширяя с каждой пуговицей латинское «В», в котором виднелось костлявое, голубовато-белое тело. «Билл, ради всего святого!» Билли снял рубашку, протянул ее Константину. Грудь у него была как у скелета, обтянутого словно бы светящейся кожей, с выступавшими на ней там и сям яркими красными гнойничками. Как может такой юный, стоящий на пороге мужественности мальчик, выглядеть таким больным и старым? «Бери», — сказал Билли. «Перестань», — ответил Константин. «Перестань сейчас же». Билли уронил рубашку на пол. «А как насчет ботинок?» — спросил он. «Вот ботинки у меня дорогие. Их хватит, чтобы рассчитаться за две или три пары, которые ты купил мне, когда я пошел в школу». Билли поднял тощую ногу и стал сдирать с нее высокий, закрывавший лодыжку ботинок. При этом он потерял равновесие, и Константин, против воли своей, рассмеялся. Впервые на его памяти он и жалел сына, и любовался им. Оказывается, сын был наделен и бойцовским духом, и резкой силой. «Билл», — ласково произнес Константин. «Билли». Сын все еще боролся с башмаком. Константин протянул руку, чтобы погладить его по нестриженным волосам. Не выпить ли им вместе? Билл уже 17. Он достаточно взрослый для того, чтобы получить дома стопочку бурбона. Ощутив прикосновение Константина, Билли отскочил от него, точно ужаленный проводом под током. «Нет!» — сказал он, и его передернуло. Константин понял. Билли решил, что сейчас отец ударит его. «Билл!» — улыбнулся он. «Ну перестань, успокойся». И протянул к сыну руку ладонью вверх, жест попрошайки, желающего доказать безобидность своих намерений. Однако Билли, уже устыдившись своего испуга, отступил еще на два шага. Оставшийся на нем башмак громко пристукивал по полу. «Я собираюсь расплатиться с тобой», — сказал он, — «за все, за каждую вещь, которую от тебя получал». «Ты ведешь себя как ненормальный», — ответил Константин. Билли развернулся и заковылял, обутый в один башмак, назад, к парадной двери. «И не смей со мной так разговаривать», — резко сказал Константин, однако за сыном не последовал. Не хватило духу. Он услышал, как открылась и закрылась входная дверь, а затем услышал, как в нее ударил ботинок Билли, ударил сильно. Вот тут уж Константин рассвирепел. Он бросился к двери, однако, распахнув ее, увидел лишь второй ботинок, бочком лежавший на ступени крыльца. Дом был тих. Только трубы на стенах издавали негромкие деловитые звуки, да погуживали электрические кухонные приборы. Мэри спала наверху, видела сны. Воровка, рецидивистка, женщина, которая молча, со стекающей по бледному, униженному лицу косметикой, сидела под флуоресцентными лампами в комнате шерифа. Билли ушел к друзьям, полуголый. Наливая себе вторую порцию виски, Константин думал о Сьюзен. Храбрый, умный, наделенный даром прощения, плавным шагом идущий в будущее, которое припасло для нее лишь лучшие, самые лучшие новости. То, что случилось с ними, не в счет. Да и случилось-то всего пару раз, с пьяну. Мелочь. Только поцелуи и объятия. Это была любовь, вот и все. Он прикинул, не позвонить ли ей. Нет, гордость его так и не смогла оправиться от воспоминаний о полупьяном разговоре с дочерью, в котором он умолял ее о прощении. Когда-нибудь он состарится. Ему придется быть осторожно разборчивым во всем, что касается прошлого, которое он для себя соорудил. На полу яркой кучкой лежала рубашка Билли. Константин нагнулся, услышав, как потрескивают его колени, подобрал ее. Рубашка была легкая, точно дымок, сшитая из какой-то тоненькой ткани. Оранжевые маки величиной с ноготь большого пальца и похожие на рупоры лиловые цветочки распускались на ее черном поле. Константин поднял рубашку к лицу, принюхался. От нее пахло сыном, его сладковатым одеколоном, дезодорантом, ароматическими конфетками, которые он сосал, чтобы освежить дыхание. Билли преследовала мысль, что от него дурно пахнет, и Константин этот его страх хорошо понимал. Он и сам жевал когда-то они свои постилки, поливал себя ароматической водой, по три раза на дню чистил зубы. Какие мысли ужасают Билли настолько, что он чуть ли не пропитывается одеколоном и отскабливает свою кожу под душем, из-за которого в доме запотевают все окна? Какие? Константин уронил рубашку на пол. Но тут же, как человек семейный, как человек, питающий к сыну любовь, пусть в ней и сквозит отвращение, снова поднял ее и аккуратно расправил на спинке кухонного стула. Многие ли видели, как арестовывают его жену? И многие ли обсуждают это событие сейчас, за обедом? «Я ж говорила, рано или поздно это случится. Да и чего еще ждать от таких людей?» Что-то жгло его глаза. Слишком много работы, слишком много каждодневных предосторожностей. И все так шатко. Он подошел к задвижной стеклянной двери, взглянул на задний двор. Где-то на севере, в опрятной маленькой квартирке, Сьюзан накрывала стол к обеду. Вот об этом ему и хотелось думать. Однако мысль о Сьюзан, так же как счастье и негодование Константина, непокорно порхнула по кухне, не пожелав осесть там, где гнездились подлинные его чувства. Душа Константина содрогалась лишь от горестных молитв за Билли, за Мэри, за него самого. «Избави нас от безымянных крушений, от крыс, пробегающих внутри стен». Он вышел во двор, постоял немного, глядя вверх. Скоро стемнеет. Небо мельчало, утрачивало синюю глубину, опускалось на землю. Его рассекал след реактивного самолета, золотисто-розовый в умирающем свете. Дом Константина казался массивным и крепким, как боевой корабль. В окнах его отражалось небо и темные сучья соседских деревьев. Если бы не дававший слишком большую тень клен Уилкинсонов, прекрасный можно было бы разбить на этом дворе огород. Вон там, на южном краю, самое подходящее место. Константин с пустым стаканом в руке прошел туда и отмерил шагами небольших размеров квадрат, показавшийся ему самым многообещающим. Да, огород, грядки фасоли, латук, нескладная красота подсолнечников. Прямо здесь. Переливающиеся точно драгоценные камни земляничины, помидоры, большие мясистые, как сердце мужчины. Константин опустил взгляд на траву, посреди которой стоял. Ступни его, укрытые дорогими белыми мокасинами, имели вид опрятный, преуспевающий. Золотые пряжки поблескивали на них. Не отрывая глаз от принадлежавшей ему земли, он поднял к губам пустой стакан. Зои слышала все, что произошло на кухне. От нее ничто не ускользало. Теперь она видела из окна своей комнаты одиноко стоявшего, ставшего неожиданно маленьким отца. Зои сидела, куря косячок. Смотрела, как на лужайке отца обступает ночь. И чувствовала, что весь их дом сокращается в размерах. Она отложила косячок, прошла, миновав истекавшее из маминой комнаты живое безмолвие, по коридору. И, прорезав краски и тихий порядок кухни, вышла на задний двор, над которым кружили вечерние насекомые. «Привет, папа», — сказала она. Он обернулся, удивленный, окинул ее взглядом. По лицу его Зоя увидела, что она бледна и диковата, что она самая странная из детей. Ее любили, однако она об этом не знала. Она уходила куда-то, каждый день говоря «прощайте». «Зои», — произнес папа. Она поняла. Отец про нее и думать забыл. «Ага», — сказала она. «Господи, Зои, ну надо же, это ты». «Я знаю, знаю, что это я. Я увидела тебя в окно». «Я...» — папа приподнял руки и опустил их. «У тебя все в порядке?» — спросил он. «Конечно». Они помолчали. Потом папа сказал... «Я вот подумал, может, разбить здесь огород на дворе». «Угу». «Правда, возни с ним не оберешься», — сказал он. «За огородом же нужно все время приглядывать. То жуки поналезут вредные, то сорняки. Слишком много солнца, слишком мало». Зои пожала плечами. «Мне бы понравилось», — сказала она. «Я бы хотела, чтобы у меня был огород». «Мы могли бы много чего выращивать на нем», — сказал папа. «Кабачки, фасоль, помидоры». «Помидоры я терпеть не могу». «Ну ладно, обойдемся без помидоров». От мысли о помидорах ее передернуло. Папа нагнулся, покопался пальцами в траве, зачерпнул горсть земли. «Совсем неплохая почва», — сказал он, распрямляясь. «Глянь-ка, видишь, какая темная?» Зои кивнула. «Я бы еще цветы посадила», — сказала она. «Цветы здесь расти смогут?» Огород стал бы чем-то таким, к чему можно будет возвращаться. Огород запомнил бы ее. «Конечно», — ответил папа. «Эта земля как будто для цветов и создана». И он осторожно, словно некую хрупкую вещь, протянул ей катыш земли. Зои поднесла его к лицу, вдохнула густой черный запах. «Хорошая земля», — сказал папа. Зои притворилась, будто не замечает поползшую по его щеке слезу. Просто не знала, что о ней сказать. «Я бы его поливала», — сказала она. «Ухаживала за ним». «Да, верно», — сказал он. «Я знаю. Так все и было бы». Он прикоснулся к ее волосам. Рука у него была большая, подрагивавшая. Зоя держала в ладони землю, глядя, как белая рубашка отца ловит и удерживает последние отблески света. «Я знаю, так все и было бы», — повторил он.